Тау велико, небо велико, земля велика и, наконец, царь велик. Итак, в мире существует четыре величия, одно из которых составляет царь. Земля несет людей, небо несет землю, Тао несет небо и, наконец, естественность несет Тао. Тяжелое лежит в основании легкого, тишина господствует над движением. Хотя мудрец бывает занят целый день, но относится к своим делам внимательно и с большей осторожностью. Хотя ему будет слава и внешнее великолепие, но он никогда не прельстится ими, ибо он стоит выше их. А что случится с тем царем, который, имея 10 000 колесниц, презирает заботу о своей стране и думает только о своем удовольствии? Презирающий заботу о своей стране потеряет лучших слуг, опору государства. Где легкомысленное движение в народе, там царь легко упразднится. Нравственный человек не оставляет после себя никаких следов. Красноречивый не сделает ошибки в своих речах. Победоносный полководец не употребляет никакой хитрости. Если что крепко заперто, то оно, хотя и без замков, не отпирается. Если что крепко связано, то оно, хотя и без замысловатых узлов, не развязывается. Мудрецы спасают погибающих и не оставляют нуждающихся в чем-нибудь без помощи. Они всегда очень бережно сохраняют вещи и не выкидывают их. Это называется двойным просвещением. Отсюда нравственный человек есть учитель или руководитель безнравственных. Безнравственные люди — суть орудия нравственного. Кто не уважает своего учителя и кто не любит своего орудия, тот, хотя умен, очень заблуждается. Это называется важным отступлением от Тао. Тот, кто знает свою силу и сохраняет свою слабость, сделается долиной вселенной. Когда он будет долиной вселенной, то в нем будет пребывать вечная добродетель. Человек вторично возвращается в состояние младенца, Тао. Кто знает глубину своего просвещения и остается в невежестве, тот сделается примером всего мира. Кто будет примером всего мира, тот не изменит вечной добродетели и возвратится к совершенству Тао. Он познает славу его. Находясь в презрении, он сделается долиной вселенной. Кто долина вселенной, тот будет доволен только добродетелью и возвратится в совершенную простоту. Когда эта простота будет удалена, то из него выйдет превосходный сосуд. Если святой муж потребит его, то сделается начальником. А вот почему великое установление никогда не уничтожится. Кто действует, сильно желая завладеть вселенной, тот никогда не достигнет желаемого, потому что вселенная есть божественное орудие, поэтому распоряжаться ее судьбою никто не вправе. Отсюда, кто покушается на это, тот нарушает порядок мира. Кто хочет завладеть им, тот немедленно потеряет его. Вообще вещи идут вперед или назад, воют или дуют, сильны или слабы, несутся или же останавливаются на одном месте. Поэтому мудрец избегает всякой крайности, роскоши и великолепия. Кто помогает царю под Тао, тот не будет заботиться о процветании страны посредством военной силы. Что бы вы ни сделали людям, они тем же воздадут вам. Где войско стоит, там будет расти колючая трава вместо хлеба. После Великой войны бывает неурожайный год. Отсюда, когда нравственный человек управляет страной, то никогда не прибегает к грубой силе, не ищет тщеславия, не воюет, не гордится ничем, не останавливается нигде и не усиливается. Когда вещь дойдет до полноты своего развития, то она слабеет и дряхлеет. То, что не Тао, быстро уничтожается. Благоустроенное войско есть нечестивое орудие, есть предмет по своему существу злой. Мудрец предпочитает левую сторону правой, ибо употребляющие войско предпочитают правую сторону левой. Войско есть нечестивое орудие, поэтому оно не может быть орудием для истинно мудрых. Отсюда оно и употребляется, только в неизбежных случаях.